здесь нет никого. Мой музыкант играет. Током бью, током твои, током столько, сколько сможешь, да, и тихо мой небо тоже проникает розы. Закрыть.